Держась своих собственных путей, которые иногда расходятся с путями данной эпохи, иногда пересекаются с ними, а иногда пролегают параллельно, литература в своих странствиях встречается с тем, что можно назвать вечным человеком. Я имею в виду существо, которое, несмотря на все различия, связанные с эпохой, средой и расой, ограничимся только этими тремя фетишами Ипполита Тена, остается настолько неизменным, словно вся история человечества и переселения народов были не более как костюмированным балом. Это существо поставляет литературе иной материал, нежели изменчивые разновидности людского рода, и при этом материал первостепенного значения. Самые важные тайны человека скрыты в этом существе, в вечном человеке, а не в случайных обстоятельствах, уготованных ему судьбой. Само собой разумеется, что случайным обстоятельствам уделяют внимание не только зеваки, придающие значение лишь поверхностным мелочам, но и мыслители, открывающие за этими мелочами скрытый смысл. Эти исследователи явлений с умом естествоиспытателей, и теперь у них сложилась своя традиция, не особенно древняя, но богатая. Бальзак мог бы сойти за их родоначальника и патрона. Другой род исследователей — исследователи человеческого существа в его временной оболочке. У них традиция столь же древняя, как и европейская литература, и они гордо именуют себя гуманистами, название, почерпнутое от слова «человек». У литературы свое собственное время. Оно не то, какое регулирует обыденную жизнь, и даже не то, которое передвигает стрелки на часах истории. Прошлое, настоящее, будущее в литературе не разграничены между собой простой последовательностью. Собственно, у них вообще нет границ. Они текут общим и единым потоком. Чтобы выразить эту мысль отчетливее, я прибегну к понятию прогресса. Если законно говорить о прогрессе в науке, в технике, в устройстве общественной жизни, то что может означать прогресс в литературе? Выражение «прекрасное никогда не стареет» — не пустая фраза. Между поэмами Гомера и паном Тадеушем Мицкевича лежат 26 веков. Но разве этот огромный отрезок времени, наполненный столькими переменами, имеет какое-нибудь значение для оценки художественности и даже актуальности этих поэм? Не вернее ли было бы сказать, что поэмы «Илиада» с Одиссеей и «Пан Тадеуш» — ровесницы, потому что их породил один и тот же час поэзии? Платон писал в IV веке до нашей эры, но в искусстве философского диалога до сих пор никто с ним не сравнялся, хотя у него было множество последователей. Можно ли утверждать, что «Терцина» — стих божественной комедии со времен Данте — развелась, что поэты 20 следующих поколений усовершенствовали ее до такой степени, что версификационное искусство великого флорентийца после них выглядит столь же беспомощным и неуклюжим, как оружие эпохи Данте в сравнении с современным оружием. Нет, ничего подобного не произошло. Точно так же, как жизнь литературного произведения не замыкается в границах времени, так и творческая фантазия не ведает подразделения на настоящее и прошлое. Все, что когда-то было, для писателя продолжает существовать. А световые годы, отделяющие нас от блуждающих во Вселенной миражей минувших эпох, на хронометре поэтической впечатлительности действуют не более секунды. Писателю чуждо, даже непонятно подразделение человеческих дел на такие, которые достойны его труда, потому что в них пульсирует день сегодняшний, и на такие, которые якобы утратили ценность, поскольку принадлежат прошлому. На всем пространстве земного шара, за весь период времени, что прошел человек, житель Земли, нет человеческого дела, которое не заслуживало бы стихотворной строфы или страницы высокой прозы.